Программа «Опережая время». Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», у микрофона Алексей Дыховичный. И у нас в гостях Владимир Бугреев, заместитель генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день. Мы говорим об образовании, но для начала не раскрывая, только гостайны. Вас очень попрошу. Хорошо, принято. Чем занимается корпорация? Ну, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», она, в общем-то, включает в себя 19 предприятий оборонного комплекса. Все эти предприятия, она и создана, это задача корпорации. Все предприятия, это, в общем-то, созданы для разработки и производства высокоточного ракетного вооружения, авиационного, морского и берегового базирования. География корпорации, в общем-то, Россия. Это и Сибирь, и Урал, и Поволжье, и Москва, Подмосковье, ну и другие места, в том числе и на Северном Кавказе. От заказа до конечного продукта? Да. То есть это и изобретатели разных совершенно отраслей, конструкторы разных отраслей, инженеры, правильно я понимаю? Ну, в общем-то, вопрос вы ставите и понимаете правильно. То, что и по разработке, поэтому существуют и конструкторские службы, инженер-конструкторы. Сколько человек работает? Ну, в корпорации сейчас где-то около 23 тысяч. 23 тысячи там, рабочих, инженеров там, в процентном соотношении? Ну, в процентном соотношении я, в общем-то, сейчас точно не могу сказать, но в любом случае, если так говорить, что вот как корпорация, это сплав высокого интеллекта и золотых рук. Значит, это все-таки вот инженерный состав, инженер-конструктор, инженер-технологи, ну и плюс высококвалифицированные рабочие, которые изготавливают вот те, которые все уже разработки нашими конструкторами, а потом это все-таки воплощается в металл, и непосредственно уже будем так наше высокоточное ракетное вооружение. А что такое высококвалифицированные рабочие? Ну, высококвалифицированные рабочие, ну, здесь мы подразумеваем, это токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, операторы, наладчики. Это то, что, в общем-то, рабочие, а высококвалифицированные, потому что все-таки оборудование, станки, это там высочайшего, как бы, уровня, и поэтому то, что вот производство таких деталей, они в общем-то там то, что и микроны, и допуски, там высочайшее качество изготовления должно быть. Это же все-таки не топор, не дубина. Ну, фрезеровщик, токарь, который работал на оборудование там, 20 лет тому назад, придя сегодня к вам, что-нибудь поймет или он вообще ничего не поймет? Ну, здесь можно по-разному, смотря где, на каком предприятии он работал. Если он работал на родственном предприятии, тем более оборонном, то ему легче уже, в общем-то, вникать и на новом месте те же станки, ну, и эти вопросы все решать, и в общем, для него это, ну, вряд ли что-то будет. Если, конечно, он работал на тех станках, которые он вообще в глаза не видел, то это требует соответствующей подготовки дополнительной. И если он действительно, как мы говорим, золотые руки, то для него месяц, два, три, и он вполне осваивается и, в общем, качественный продукт изготавливает. Я просто хочу понять уровень квалификации, потому что я в свое время в школе тоже работал по, ну, это были занятия по труду, работал и на токарных станках, и на фрезерных станках. Там на глазок примерно что-то, куда-то там вот эту деталь. Сейчас у вас, я полагаю, что это немножечко по-другому. Объясните, как это все работает. Это, в общем-то, начальный этап. Это даже вот вопросы в школе, это профориентация. Поэтому то, что вот у нас и подшипная школа, мы связи и поддерживаем и действуем, и мы же мастерские, которые и укомплектовываем, и даже есть случаи, когда вот мастер производственного обучения тоже за счет предприятий в школах, и вот школьники старших классов, мальчики, они работают, они как раз это навыки, азы получают, а дальнейшее это их работа, либо среднее профессиональное образование в техникум, либо высшее, или можно производственно-техническое училище, где тоже уже уже они получают навыки рабочей профессии, того же токаря, фрезеровщика. Ну, а здесь и в стенах училища обучают, а потом плюс то, что у нас налажены контакты, связи, они работают у нас на производстве, уже практика, и притом это месяцами, могут до полугода работать. То есть и теоретические знания, плюс практика на производстве, и они уже получают соответствующую квалификацию. Оценка дает совместно и мы, и училище. Обычно после окончания училища третий разряд получают, а после получения практики у нас они, в общем-то, по нашей как бы рекомендации, им присваивается четвертый разряд. То есть вы сотрудничаете и со школами, и со среднепрофессиональными учебными заведениями? Да, я вот если как бы у нас корпорация, это город Королёв Московской области, и у нас прекрасные, в общем-то, связи и партнерские, и шефские. Это школа номер 2, номер 3, номер 10, гимназия номер 18, а училище, которое в Королёве, это 72-е училище, 89-е, лицей 26-й, училище 38-й, вот даже в Щелково, тоже у нас с ними, ну как сказать, тесный, в общем-то, рабочий контакт. То есть это школы и училища практически при вас. И все выпускники, ребята, которые поступают, они уже знают, куда они пойдут работать после окончания. Или там по-другому? Согласен. Потому что связано с тем, что предприятие, корпорация и находятся, эти школы и училища, они же в этом же городе. Многие родители работают у нас на предприятии. Уже трудовые династии у нас там есть и по 200, по 300 лет. И уже человек, который вот участие в школе, и либо он потом, ну, планируя высшее учебное заведение, Московский авиационный институт, либо технический университет Баумана, он есть возможность у него знать, что возвратиться, и он получит место работы по месту проживания своих же родителей. Такая же ситуация и среднее профессиональное образование техникам, которые у нас космического машиностроения, либо общего машиностроения в Королёве. Ну и тем более в училище, которое там же проходит, они, в общем-то, знают, уверены, что они могут после обучения работать у нас в корпорации. Владимир Иванович, так как корпорация тактическое ракетное вооружение, я полагаю, что династия 200-300 лет не может существовать. Вы сказали 200, вы, наверное, оговорились просто. Нет, я не оговорился. У нас, если говорить что, о том, что, допустим, предприятие вот здесь, головному, ну, уже где-то больше 60 лет. Мы скоро 70-летний юбилей будем. И у нас, которые работали, вот дедушки, бабушки, потом отцы, матери, потом дети и внуки работают. И поэтому, да, я не оговорился, что у нас тоже династия есть, которые 300, 200 и 150 лет. Это, в общем-то, такой у нас замечательный фактор, который, вот, как мы говорим, и как бы, ну, и тут и преемственность поколения, и как бы вот передача знаний, опыта, потому что когда отец своего сына, потом внука приводит, обучает, это, в общем-то, мне кажется, замечательно. Вы уж меня извините за цифроедство такое, но все равно 200, тем более 300 не получается, если 60 лет предприятию первому. Оно было создано на базе еще какого-то предприятия, которое было до этого, так я понимаю? Да, но я же говорю, что корпорация создана вот на базе главного предприятия, которое у нас в Королёве, ну вот уже которым будет 70 лет в ближайшие годы. Ну и, в общем-то, если так подсчитывать, это все правильно. У нас же есть рабочие и мужчины, и женщины, я уж не буду говорить, какие их специальности, которые непрерывный стаж есть и 30, 40 и 50 лет работы на предприятии. А вы представляете, если он 50 лет проработал, жена у него 40, уже получает 90, плюс дети. Все, я теперь понял, как вы считаете. Ну, конечно. С такой математикой, да, с такой математикой получается. Просто по-разному считали. С улицы не берете? В общем-то, почему не берем, и мне кажется, тут как бы ну, формы укомплектования кадров, оно же различное. Тут и используем и ярмарка, и вакансии, и газеты, и даже через интернет возможность используем. У нас не только в Королеве, но и из других регионов прибывают и тоже оформляются. Если подходит у нас по работе, по своей рабочей специальности и по своим навыкам, мы тоже оформляем на работу. Переобучать приходится выпускников? Вот пришел человек, что вы ему говорите? Забудь все, что ты, чему ты учился, и мы тебя сейчас будем заново учить, или это не так? Здесь надо тогда взять, какой у вас имеет вот, интерес, либо начальное профессиональное образование после училища, либо как вот высшее после окончания. И то, и другое. И то, и другое. Ну, здесь касается то, что вот да, тогда у нас проблема-то это высококвалифицированные рабочие и, конечно, специалисты с высшим образованием, это инженер-конструктор, инженер-технолог. Здесь вот что касается по рабочим специальностям. У нас по совместным планам корректируют даже учебные программы в училищах, направляют к нам на стажировку, на практику. В общем-то, те специальности, которые вот они обучают, ну, я уже повторял, это токарь, фрезеровщик, слесарь, операторы, они направляют, и мы-то же их, в общем-то, уже каждому наставнику, вот опытных рабочих, они работают в цехах, на реальных станках, выпускают реальную продукцию, и поэтому, в общем-то, у них вот сочетание вот учебы именно с практикой, это довольно эффективно. И плюс они уже знают, что после успешного окончания учебы, они же возвратятся опять же к нам на предприятие, в те же цеха, на тех же станках будут, в общем-то, работать. И плюс еще сразу с высоким разрядом, и дальнейшая у них работа, ну, как бы сказать, и перспектива. И плюс еще у них есть возможности, дальше среднее образование имеют, они могут по нашему направлению корпорации в высших учебных заведениях дальше продолжать учебу. Учебные отпуска мы оплачиваем, тем более мы, если видим, что рабочий ну, относится отлично, что в дальнейшем он может быть мастером, начальником участка, начальником цеха, поэтому мы, в общем, заинтересованы. У нас, это я уже касаюсь начального профессионального образования. Что касается по высшим учебным заведениям, ну, у нас это самые такие наиболее тесные партнерские связи, это Московский авиационный институт и Технический университет Баумана. То есть у нас с ними таким образом поставлено, что начиная с профориентационной работы в школах, и то, что мы уже знаем старших классов, которые не будут поступать в эти учебные заведения, мы с ними уже устанавливаем контакты, ну, у кого-то вот уже увеличенная стипендия, выплачивая весь период учебы за счет корпорации, потом практика, стажировка, преддипломная работа, они уже проходят у нас тоже в корпорации с этих вузов. И плюс еще, ну, я должен сказать, что здесь вот такая позиция, я бы сказал, что государственного человека, это генеральный директор корпорации Обносов Борис Викторович, он доктор технических наук, он и заведующий кафедры Московского авиационного института, я уж так говорю, поэтому у нас почему и близкие такие связи. В Бауманском университете у нас главный инженер корпорации Полухин Николай Валерьевич, он декан кафедры технологий машиностроения Бауманского университета. Знаете, вот это... По всем вузам. Да, конечно, по всем вузам. Щупальца свои, да. Но если вас устраивает такое название, щупальца, то, мне кажется, это... Я по-доброму. Нет, по-доброму, я согласен. Это нормальная ситуация. Наоборот, это говорит о том, что это рабочие контакты и, в общем, довольно эффективно. В общем-то, нормально. И еще-то, я же про то говорю, что мы... ну, это решение генерального директора, это правильно, что третий, четвертый курсы мы оформляем их учащих студент техниками, и они у нас работают техниками, получают зарплату, а последние курсы, допустим, вот пятые, мы их оформляем уже, в общем-то, в качестве инженеров, инженер-конструктор или инженер-технолог, и рабочий стаж у него идет, и зарплата идет. И потом, когда он уже получает диплом о высшем образовании, он к нам возвращается, корпорация, и сразу же мы ему присваиваем категории, инженер-конструктор, инженер-технолог третьей категории, и статус присваиваем молодого специалиста, который у нас до 30 лет, и молодого специалиста, первое, мы ему к основной зарплате еще 3 тысячи добавляем, плюс 6 тысяч за поднаем жилья, если у него отсутствует жилье. И, в общем-то, у нас и перспектива роста прекрасная. То, что называется непрерывным профессиональным подготовкой, непрерывным профессиональным образованием. Да, я бы сказал так, что студент, учащийся, школа, родители надо подключать, плюс высшее учебное заведение и непосредственный контакт учебного заведения и с корпорацией. Ну что ж, спасибо вам. Напомню, что у нас в гостях был Владимир Бугреев, заместитель генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение», и мы говорили о профессиональной подготовке и о кадрах, которые вы куете, даже так можно сказать, да? Можно так? Да, и у нас, мне кажется, нормально в этом вопросе. Спасибо вам, Владимир Иванович. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.